четверо могут затеять третью жеребьевку, которая укажет имя палача. У двоих прежнее неблагоприятное решение может смениться счастливым нахождением клада, к примеру. Еще один должен будет сделать смерть более мучительной, то есть прибавить к ней позор или украсить ее пытками. Другие могут отказаться совершить казнь. Но это только схема. В действительности число жеребьевок бесконечно. Ни одно решение не является окончательным. Все они разветвляются, порождая другие. Невежды предположат, что бесконечные жеребьевки требуют бесконечного времени. На самом же деле достаточно того, чтобы время поддавалось бесконечному делению, как учит знаменитая задача о состязании с черепахой. Эта бесконечность изумительно согласуется с причудливым чередованием чисел, случая и небесным архетипом лотереи, которому поклоняются платоники. Платон и наследующие его традицию философы исходили из противопоставления чувственному миру области изначальных и неизменных идей прообразов. Искаженное эхо наших ритуалов, кажется, отозвалось на берегах Тибра. Эли Лампридий в жизнеописании Антонина Гелиогабала сообщает, что этот император писал на раковинах участь, которую он предназначал своим гостям, так что один получал 10 фунтов золота, а другой 10 мух, 10 сурков, 10 медведей. Следует напомнить, что Гелиогабал воспитывался в Малой Азии среди жрецов бога Эпонима. Император писал на раковинах участь. У одного из авторов так называемого жизнеописания Цезаря, Элия Лампридия, в его биографии римского императора Антонина Гелиогабала говорится при этом о ложках. Бог Эпоним — мифический прародитель народа, дающий название ему и месту его обитания. Здесь финикийский бог солнца Гелиогабал. Бывают также жеребьевки безличные, по целям неопределенные. По одной требуется бросить в воды Евфрата сапфир из Тапробаны, по другой, стоя на башне, отпустить на волю птицу, по третьей — убирать или прибавлять каждые 100 лет песчинку в бесчисленном их количестве на морском берегу. Последствия порой бывают ужасными. При благодетельном воздействии компании наша жизнь полна случайностей. Купивший 2 амфор дамасского вина, не удивится, если в каждой из них окажется талисман или гадюка. Писец, записывающий контракт, не применит вставить неверную дату. Я сам в этом поспешном сообщении кое-где подбавил блеску, кое-где жестокости, а может быть, и некоего таинственного колорита. Наши историки, самые проницательные в мире, придумали способ исправлять влияние случая. Ходят слухи, что их действия по этому методу достойны доверия в общем, хотя, разумеется, разглашаются они не без талики лжи. Впрочем, нет ничего более зараженного вымыслом, чем история компании. Палеографический документ, откопанный в храме, может оказаться продуктом вчерашней жеребьевки или жеребьевки столетней давности. Ни одна книга не издается без разночтений в каждом из экземпляров. Переписчики приносят тайную клятву пропускать, интерполировать, искажать. Применяется также прямой обман. Сама компания, соблюдая скрытность божества, избегает всякой рекламы. Вполне понятно, что ее агенты — все тайные. Приказы, издаваемые ею постоянно, а может быть и беспрерывно, не отличаются